Тина Дорофеева. Младшая сестра друга. Он лучший друг брата. Я влюбленная в него дурочка. Мы не виделись долгое время, а потом проснулись в одной комнате. Марк Оленин. Мой личный кошмар. И тот, с кем я хочу быть. Получится ли у нас? Сможем ли мы преодолеть трудности и быть вместе?